Глава третья. Айрин. Разглядеть трещину сложно. В первые несколько часов она практически не видна для обычных людей. Но магически одаренные могут рассмотреть темное пятно на небе. Словно небольшая грозовая тучка, она давлела бы над ними, притягивая к себе взоры. Те, кто имел большой потенциал, сосредоточившись, могли бы увидеть отвратительные черные разводы, которые будто щупальца спрута, расползались от трещины в разные стороны. Взлетев над городом, мы на мгновение зависли на месте, пытаясь выбрать верное направление. Я быстро осмотрелась и почти сразу увидела ее. «Помогите нам, боги!» — пробормотала я едва слышно. От ужаса, который, несмотря на изнуряющий зной, ледяной иголкой пробирался под кожу, внутри все застыло. Не просто трещина, которую легко заделать за десяток минут, о нет, это был многоуровневый прорыв. Я читала о таком лишь в старинных книгах, но никогда не могла представить, что смогу не только увидеть, но и поучаствовать в ликвидации. Дядя будет в бешенстве. Но сейчас даже он не смог бы меня остановить. Это же настоящее наложение. Это когда трещин больше трех, но они расположены так близко, что сливаются в одну, вводя в заблуждение магов. И это в Заморске, в одном из самых защищенных мест мира. Сильнее берегли только столицу и императорскую резиденцию. «Быстрее!» — приказала я Эфри, сильнее сжимая гриву в руках и упираясь пятками в ее бока. А вот и группа одаренных. Расположившись на плоской крыше одного из домов, они изо всех сил пытались удержать трещину от роста, не понимая, что своими действиями делают только хуже. «Здесь же надо действовать совсем по-другому!» — в сердцах выдохнула я и направила Эфри к ним. Я нутром чувствовала тьму, которая клубилась над головой, готовая в любой момент вырваться. И если это случится, то даже кристаллы не спасут жителей Заморска. Неприятное, жуткое чувство ответственности, которое мешало трезво мыслить. А если я не успею? Если не смогу? Ведь дядя никогда не допускал меня до работы с прорывами, берег для другого. Но времени на сомнения не было. Всего пара мгновений, и мы приземлились. «Стойте! Стойте!» — закричала я, спрыгнув на крышу и замахала руками, пытаясь привлечь внимание. Но это было лишним. Наше феерическое появление сложно было не заметить. Их было пять. Четыре совсем молодых мага, высокие, стройные, со светлыми волосами и глазами, безусые. Именно так называл дядя совсем молоденьких магов, только что окончивших обучение. И, судя по страху, который плескался в глубине их глаз, все именно так и было. А вот пятый, по внешнему виду явно командир, был намного старше. Седая борода лопатой, кустистые брови, сквозь которые так сложно было рассмотреть холодные злые глаза, длинные волосы, собранные в низкий хвост, плотный, сильный и достаточно крепкий. По крайней мере, доспехи из кожи и металлических заклепок на нем были тяжелые. Именно он первым среагировал на мое появление. «Не останавливаться!» — басом рявкнул старший, приводя застывших магов в чувство, и уставился на меня. «Кто ты такая? Откуда Пегаса взяла?» «Я Монрой и пришла, но договорить мне не дали, перебив самым бесцеремонным образом». «Совсем сдурела девка? Не знаю, где ты взяла Пегаса, но тебе тут делать нечего». От этого натиска я даже растерялась на мгновение. На меня никто никогда не повышал голоса. Даже дядя отдавал приказы совершенно спокойным тоном, и чем тише глава говорил, тем страшнее всем было. Но я растерялась всего на мгновение. «Я хочу помочь, я могу...» «Можешь!» Продолжал рычать старший, у которого от гнева даже борода колом стала. «Сесть на эту крылатую лошадь и вернуться к матери под крылышко и под защиту кристаллов. Тебе здесь делать нечего». «Но этого было мало, чтобы заставить меня уйти. Вы что, не поняли? Я Монрей, светлая! Я могу вам помочь залатать прорыв! То, что вы делаете, неправильно! «Еще учить меня будешь!» — рявкнул он и двинулся на меня. «Я за 20 лет службы столько этих прорывов видел, не сосчитать! А ты мелочь, явилась учить!» Совсем бабы от рук отбились. «Как еще тебе позволили выйти?» «Боги? Да здесь еще хуже, чем дома. Там хоть привыкли к тому, что я отличаюсь от остальных женщин рода Монрой, но здесь для всех, а особенно для этого вояки, я лишь досадное недоразумение, которое только мешает. Я не уйду!» — твердо ответила я и даже с места не сдвинулась. «И вы меня не запугаете!» «А я и не стану тебя пугать, только домой отправлю». «Это наложение!» — выкрикнула я в ответ и вздрогнула от очередного трезвона, раздавшегося над головами. Зажмурившись, на мгновение задрала голову, изучая темные полосы. Трещин было 5. И, судя по побелевшим краям, совсем скоро стоит ждать выброса тьмы. Пока мелких тварей, но чем больше трещин, тем они сильнее. Времени на разговоры просто не было. Я снова зло уставилась на мужчину. «Наложение, понимаете? Там не одна трещина, а 5!» Мужчина пожевал губу и скривился. «Я должен тебе верить. Всем известно, что Монрой не обучают женщин. Может, ты помешанная, которая считает, что обладает достаточной силой, чтобы влезть в самую гущу событий? Самоубийца решила?» «Помочь хочу!» — отрезала я. «И не уйду!» «А мне твоя кровь на руках не нужна, не пущу!» Я сама шагнула к нему, сокращая расстояние между нами. «И вы готовы рискнуть всем? Пегас мой! Вы же знаете, что я чужого оседлать не могла. А если есть Пегас, есть и сила. Ну так что?» — с вызовом спросила у него. «Может, дадите мне шанс попробовать?» Мужчина снова пожевал губу и нехотя кивнул. «Ладно, 5 минут у тебя. Ежели не получится, мы возобновим работу». «Спасибо!» — выдохнула я, бросаясь назад к Эфри. «Ребятки, действуем по плану А», — раздалось у меня за спиной недовольное бурчание. «Дадим девчонке себя показать». «План А. Меня этому никогда не учили. Никто не рассказывал, не показывал и не объяснял, что делать, когда купол трещит над головами, и создание бездны готовы в любой момент проникнуть в наш мир, когда никто в тебя не верит, и даже ты сама не знаешь, на что способна». Лишь надежда толкает вперед, прогоняя животный страх. Меня не учили. А вот мальчишек, которые были младше, да, им-то это надо было по роду службы. Это они, достигнув совершеннолетия и освоив азы управления светлым даром, отправятся к сторожевым башням и будут нести вахту. Для Айрин Монрой изначально была уготована другая судьба — убить Конора Хоторна. А для этого тактика и основные правила уничтожения трещин были не нужны. Но никто не мог помешать мне слушать и смотреть, наблюдать. Конечно, я делала это тайком, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Дядя бы запретил и даже наказал. Нет, он догадывался о том, что я интересуюсь прорывами и пристально наблюдаю за работой других. Не мог не догадываться, но считал это блажью девчонки, мол, пройдет время, и Айрин выбросит эти глупости из головы. Но Финнис Монрой слишком плохо меня знал. Да, дядя несколько лет растил меня по своему усмотрению, лепя идеального и послушного исполнителя, а я старательно изображала покорность. В конце концов, притворяться другой я умела с рождения, как и добиваться своего. Как бы ни была благодарна дяде за шанс стать другой и показать себя, слепо следовать его советам и подчиняться не получалось, даже в мелочах. Несмотря ни на что, я училась работать с прорывами, даже тренировалась в своей комнате, снизив мощность заклинаний до минимума. Каким-то чудом мне удалось стащить из дядюшкиной библиотеки старую потертую книгу с потемневшими страницами и бледными чернилами. Ею давно никто не пользовался, знания и навыки считались устаревшими и бесполезными. Но я думала иначе, особенно когда на одной из страниц увидела истлевшую печать с инициалами «Эй, Ор, М. Эйгон Орел Монрей. Старший сын великого Орела Монрея, создавшего купол. Уж ему-то можно было доверять. Сама не знаю, зачем я это делала. Может, просто мечтала, что потом, когда долг будет выполнен, мне позволят остаться в сторожевых башнях и нести службу наравне с остальными. Глупая надежда. Хоторны никогда не простят мне смерть наследника и захотят отомстить. Дядя ведь никогда не говорил, что будет со мной потом, а я боялась спрашивать. Итак, план А. У меня было всего 5 минут, чтобы добраться до трещин. Именно на 5 минут маги останавливались. Вверх, вверх, под облака. Когда дома становятся совсем крошечными, дороги напоминают извилистые линии, а людей вообще не рассмотреть. Ветер бил в лицо, Эфри тяжело и хрипло дышала, стремясь унести меня как можно дальше. «Я справлюсь, я смогу», — шептала сама себе, пытаясь хоть как-то приободриться. А трещины все ближе, уродливые, угловатые, с острыми побелевшими краями и небольшими утолщениями, которые уже начали краснеть. Небольшие темные искры сыпались каждые 5-10 секунд, почти сразу растворяясь в воздухе. Я знала, как они были опасны для всех живущих. «Еще ближе!» — прошептала я, наклонившись к Эфри и успокаивающе похлопав ее по шее. «Еще пару метров!» Искры становились все больше, а утолщения прямо на глазах наливались багряным цветом. Еще немного, и тьма начнет пробираться в наш мир, образуя причудливые опасные формы. «Давай! Сейчас!» — приказала я своему Пегасу, выпрямляясь в седле. Опустив поводья, я позволила себе соскользнуть с тела Эфри и полететь вниз. Конечно, было страшно, даже очень. Я все-таки зажмурилась, едва не оглохнув от ветра, который ударил по ушам, разметав волосы, больно ударившие по лицу. Свободное падение длилось всего несколько секунд, а потом Эфри нагнала меня, на ходу обратившись и вбиваясь в сердце ярким солнечным клинком. Я выгнулась, с трудом сдержав рваный вдох, больше похожий на стон, и крепко зажмурилась. Как же это больно! Что в первый раз, что в последующие. Ничего не меняется, сколько ни тренируйся, как ни старайся. Острая боль распространилась по телу, парализуя его на мгновение, показавшееся мне вечностью. Невозможно дернуться и даже вздохнуть, любое движение превращается в муку. Но проходит секунда, вторая, и ты вдруг понимаешь, что живешь. Да и боль ушла. Осталось лишь тепло, обжигающее, горячее, но такое родное. Эфри. Сейчас я чувствовала ее особенно ярко. Светлая сила так же эфемерна и многогранна, как и темная. Она не только дает способности, но и может принимать самый разный облик. Эфри могла быть Пегасом, волшебным крылатым конем, а стоит мне пожелать, и она свернулась бы мягким котенком у ног. Но самое главное, Эфри могла дать мне крылья, в прямом смысле этого слова. Я чувствовала их за спиной так же ярко, как и огонь у сердца. Вперед, под облака! Треск стал громче и протяжнее. Одна из трещин, которая уже давно сменила цвет на алый, разошлась в разные стороны. Просвет был небольшой, всего 10 сантиметров, но этого хватило, чтобы сгустки тьмы стали пробираться в наш мир. На этот раз они приняли облик больших бабочек, совершенно черные, словно измазанные смолой, с темно-фиолетовой окантовкой и ярко-красными крохотными глазками. Красивые и ужасные одновременно. Они закружили вокруг трещин, посыпая темной, переливающейся пыльцой все вокруг, но улетать не спешили. «Рабочие», — поняла я и невольно вздрогнула, когда вокруг неожиданно появился яркий свет. «Это маги перешли ко второй стадии плана А и замкнули нас в защитном контуре. Надолго их не хватит, да и против более крупных созданий им не выстоять, но это тоже была помощь. А бабочки уже вернулись к трещине и принялись увеличивать ее, прогрызая защитный купол. Но они были слишком слабы. 2-3 секунды, и бабочка умирала, осыпаясь горьким пеплом. Но ее место тут же занимало новое, и так по кругу, снова и снова. Коснувшись кулона на груди, я прошептала одно из заклинаний, которое нашла в старинной книге. Жар распространился по телу, ручейками побежал по венам и сосудам на руках, золотистыми искрами вспыхнув на пальцах. Прошло всего мгновение, и в руках потяжелели острые клинки. «А теперь можно повоевать», — прошептала я, глубоко вздохнув. И едва не чихнула от горького привкуса пепла от погибших бабочек. Оставалось надеяться, что первая битва не станет для меня последней. Конор Хоторн. Его влекло на юг. Неудержимо, непонятно, постоянно. С того самого момента, как он заметил ту девушку на поле у небольшой станции. Конечно, это всего лишь совпадение, но эта тяга не проходила ни днем, ни ночью, превращаясь в настоящее наваждение, противиться которому становилось все сложнее. Стоило закрыть глаза, и Хоторн видел лазурную гладь соленого моря, белоснежный песок и чистое небо над головой с единичными пушистыми облаками. Иногда Конор мог поклясться, что чувствовал солоноватый запах воды и слышал шум набегающих на берег волн. Сумасшествие какое-то, природу которого мужчина понять не мог. Но инстинкты и внутреннее чутье редко его подводили. Он вспомнил себя много лет назад. Сопливый юнец, только недавно прошедший инициацию, дурак, бросивший вызов высшей твари, а после, несмотря на приказ отца, не уничтоживший ее, а приручивший. Первый Хоторн за много столетий, совершивший невозможное. Тогда инстинкты тоже кричали и вопили. Тогда почему так сложно было поверить им в этот раз? Что так давит на сердце? Почему непокорный эфир так неожиданно спокоен? Столько вопросов, ответов на которые он найти не мог. Да еще эти переговоры зашли в тупик. Глупая надежда на перемирие и новый виток отношений между двумя враждующими семьями канули во тьму. Тут даже император не смог помочь. Глава светлых его не слушал. Он никого не слушал. У Финиса Монрой было только одно зло в этом мире — Хоторны. Выйдя на балкон, Коннор оперся ладонями о широкие перила и устремил свой взгляд на юг, вновь и вновь вслушиваясь в тишину, в которую погрузился дом и вся округа. Сумрак ночи принес долгожданную прохладу, как и свежий ветерок, налетевший из ниоткуда. Он тоже пах морем. Конор нахмурился и еще сильнее сжал перила. «Вот ты где!» Мел нашла его быстро. Младшая сестра вообще старалась не упускать его из вида и всегда быть рядом. Смешно. Это он должен был беспокоиться и оберегать ее, а выходило наоборот. «А где мне еще быть?» — спросил Конор, продолжая вглядываться в ясное звездное небо. «Мало ли, вдруг решил сбежать?» Мел подошла ближе и встала рядом. Платье ей все-таки нашли. Из мягкой и легкой ткани какого-то светлого оттенка, который служанка торжественно объявила персиковым. Короткие рукава, украшенные вышивкой в тон платью лиф, широкая юбка. Наряд действительно был красивым и страшно шел сестре, несмотря на короткие волосы. Только Мелисса совершенно не умела его носить и даже не пыталась. Конору казалось, что сестра специально шагает в нем слишком быстро и по-мужски широко, давая всем и каждому понять, что платье и наряды не для нее. Вот и сейчас девушка ловко потянулась и быстро забралась на перила, свесив ноги и болтая ими, как маленькая девочка. По сути, она ею и была. Девочкой, которая слишком быстро стала взрослой. Конор был против ее инициации и даже сильно поругался с отцом, но сделать ничего не смог. Мелисса бредила защитой, сторожевыми башнями и отказывалась думать о чем-то другом. «Я бы тебя не винила за побег», — продолжала девушка. «Неужели?» «Угу. Здесь же скукота смертная. Монры еще более нудные, чем я думала, Мужчины властные, женщины запуганные, полные смирения и послушания. Ты знаешь, по-моему, у них своего мнения нет. Я тут попыталась поговорить с одной, так она едва меня увидела, сразу избежала, как только защитным кристаллом не швырнула. Мелисса. Коннор укоризненно взглянул на сестру. Я же просил не приставать к местным, особенно к женщинам. Ты же знаешь, что это может осложнить и без того непростую ситуацию. Это ты парней просил? Мне-то что? И тебя тоже. Не хватало нам новых проблем. Девушка вздохнула и придвинулась чуть ближе. Ну, ты же сам видишь, что переговоры зашли в тупик. Монрей нас не слышит. Услышит. И император ему верит. Прорывы все чаще и яростнее, а они отказываются это признавать. «Разве это нормально?» Не в силах сдержать эмоции, произнесла Мелисса и повысила голос. «Тише, Мел. Не забывай, что мы не дома». «Забудешь такое?» Отозвалась она и чуть повернулась, всматриваясь в темный сад, который раскинулся под ними. Молчание затянулось. «Как думаешь, она здесь?» Вдруг спросила Мелисса. Коннор даже не стал уточнять. «Айрин Монрей, его жена». Только родная сестра могла набраться смелости и заговорить о ней. «Я же просил». «Интересно же». Девушка пожала плечами. «Столько лет прошло со свадьбы. 4? Еще немного, и она достигнет совершеннолетия». «И что?» «А вдруг следующий приказ императора будет касаться вашего потомства?» Коннора слегка передернула от с трудом сдерживаемого отвращения. «Нет, ее здесь нет», — резко произнес мужчина. «Откуда ты знаешь?» «Спрашивал?» «Нет». «Чувствуешь?» Выдвинула она новое предположение, совершенно проигнорировав взгляд брата. «Нет, но на месте Монрея я бы увез девчонку отсюда, подальше, от императора и меня». «Ну да», — кивнула Мел, поменять тему разговора не спешила. «Неужели тебе совсем не интересно?» «Что именно?» — устало спросил Коннор. «Какая она сейчас?» «Нет». «Но почему?» Девушка чуть склонила голову на бок, не сводя с брата темных глаз. «Просто неинтересно». «А вдруг твоя жена изменилась, похудела, похорошела?» «Сомневаюсь. Да это и не важно. Изменилась она или нет, это ничего не изменит. Ты же сама сказала, что все женщины рода Монрей одинаковы. Послушны, скучны и совершенно предсказуемы. А это еще и боится меня», — пожал плечами Хоторн. Мелисса рассеянно кивнула и предложила. «Стоит попросить императора расторгнуть брак?» «Ничего не выйдет. Всем же понятно, что это ошибка». «Никто не любит признавать свои ошибки, особенно император», — с кривой усмешкой отозвался Коннор, а затем неожиданно добавил. «Завтра мы отправимся на юг». Мел от неожиданности чуть не упала с перил. Удержав равновесие, девушка спрыгнула и удивленно уставилась на брата. «Что? На юг? Но зачем?» «Не знаю». Она пристально всмотрелась в лицо Коннора. «Не хочешь мне рассказывать?» «Дело не в этом». Хоторн просто не знал, что ей сказать. Не мог же он сообщить Мелиссе о странных, навязчивых мыслях и соленом ветре, о предчувствии, которое становилось все сильнее, и затихшем монстре у сердца, который словно выжидал для главного удара. «Так надо». «Хорошо, скажу парням». Через 2 дня они были уже в паре часов езды от морского побережья, когда внезапно ощутили легкую вибрацию, дрожью прокатившуюся по телу. Потом послышался небольшой звон, такой тихий, что кроме них 4 его никто не услышал. «Чтоб меня тьма поглотила!» — вздохнул Дик потрясенно. «Прорыв!» «Здесь?» Мел все еще отказывалась верить, хотя инстинкты не обманывали. «Здесь!» — кивнул Коннор, хватаясь за камень на груди. «Я вперед, вы за мной». Небольшой вагон слегка тряхнуло. Одновременно с этим раздался скрежет тормозов, вызвав испуганные возгласы у других пассажиров. Бросившись к окнам, они увидели огромную тень, которая поднялась в небо и, расправив широкие крылья, устремилась к морю.